пусть один из вас пойдет в лагерь, подаст сигнал тревоги, и от моего имени потребует соблюдение порядка и тишины». Тем временем часовой услышал от подходивших условный пароль «Постоянство и победа», и пока декан побежал с 8 или 10 солдатами посмотреть, кто идет, весь лагерь уже проснулся. В несколько секунд, без шума, без смятения, все гладиаторы были вооружены, каждый занял свое место в манипуле, и когорта выстроилась, как будто она состояла из старых легионеров Мария или Суллы, готовая мужественно отразить любую атаку. В то время как декан, соблюдая всевозможные предосторожности, разузнавал, что за отряд приближается к лагерю, Спартак с половиной сторожевого манипула молча стоял за насыпью, повернувшись в сторону тропинки. Они прислушивались, стараясь узнать, что там происходит. Вдруг раздался радостный голос декана: «Это Эномай!» И сейчас же все следовавшие за ним гладиаторы повторяли: «Эномай!» Через секунду послышался громоподобный голос германца: «Постоянство и победа! Да, это я! А со мной 90 наших товарищей, поодиночке бежавших из Капуи!» Легко себе представить радость Спартака. Он бросился через насыпь навстречу Эномаю. Они обняли друг друга крепко по-братски, причем Эномай старался не задеть больной руки Рудиария. «О, Эномай, дорогой мой!» — воскликнул фракиец в порыве глубокой радости. «Я не надеялся так скоро увидеть тебя». «Я тоже», — ответил германец, поглаживая своими руками светловолосую голову Спартака и время от времени целуя его в лоб. Когда окончились приветствия, Эномай принялся рассказывать Спартаку все по порядку. Его отряд больше часа отбивался от римских когорт. Римляне разделились на две части. Одна вступила в рукопашную схватку, а другая направилась по улицам Капуи в обход, намереваясь ударить с тыла. Эномай разгадал их план. Бросив защиту заграждений, сооруженных поперек дороги, и зная, что скрывшимся со Спартаком товарищем достаточно было одного часа, чтобы уйти от опасности, он решил отступить, приказав гладиаторам, сражавшимся вместе с ним, рассыпаться, спрятаться где-нибудь, а завтра, сменив одежду, выйти поодиночке из города. Встреча была назначена под арками акведука. Эномай должен был ждать товарищей до вечера, а затем отправиться в путь. Он рассказал также о том, как более 20 товарищей по несчастью погибли в ночном сражении около школы Лентула, как из 120 гладиаторов, сражавшихся с ним против римлян, и потом по его совету рассыпавшихся поодиночке, как в Эдуку пришло только 90 человек. Выступив в прошлую ночь, они обходными путями дошли до Помпеи, где встретили одного из гонцов Спартака, посланного в Капую. От него они получили самые точные сведения о том месте, где расположились лагерем беглецы из школы Лентула. Приход этого шестого манипула вызвал в лагере огромную радость. В костры подбросили дров, приготовили вновь прибывшим скромное угощение — хлеб, сухари, сыр, фрукты и орехи. В общем шуме голосов нельзя было разобрать, кто встречал и кого встречали. Все смешалось — восклицания, вопросы, ответы, рассказы. «О, ты здесь! Как поживаешь? Как шли? Как добрались сюда? Место удобное. Здесь можно защищаться». «Да, мы счастливы». «А как было в Капуе?» «А как товарищи? Как Тимандр?» «Бедняга. Умер?» «Смертью храбрых». «А Помпедий?» «С нами». «С нами? Эй, Помпедий! А как школа Лентула?» «А растает, как снег на солнце». «Все придут?» «Все». Подобные вопросы и восклицания слышались со всех сторон. В шумных разговорах, в излияниях надежд и чаяний, воскресших в душах гладиаторов с приходом товарищей, прошло немало времени. Соратники Спартака еще долго не спали, и только глубокой ночью тишина и покой воцарились в лагере восставших.